на загадках в поисках, а главным вечера сжигает фонари. Что-то я тайны затмевает дурманом, затемняет тайком. Кажется мне неизлечимым мысленный синдром. Продолжение схоже на насекомый ситком. Головные боли будто зажимают голову тиском. Аферист своих рассудков, своего мышления. Я замешан в системе разделения на суждения. Я повязан дозами риска для подавления, чтобы исцелить и в норму привести давление. Пульсирует виски, мучается разум. Тело как бы спит, но находится в сознании, в пустоте и без ответа. Квадраты по горизонтали, завяз грязи на вопросах по вертикали. Попробуй отгадай, что таится внутри, в пустоте под шифром слова или символы. Мало ли появятся и знаки судьбы, разгадай давай мысли свои, кроссворды. Попробуй отгадай, что таится внутри, в пустоте под шифром слова или символы. Мало ли появятся и знаки судьбы, разгадай давай мысли свои, кроссворды. В голове моей мне не узнать, мне взять и форматнуть и заново начать. Но тогда не узнать на все вопросы ответа, для чего здесь все и для чего все это. Но не найти ответа по вертикали, пока мы не ответили по горизонтали. И пусть тут все устали крутить по жизни педали, а ты беги, Форест, пока тебя не догнали. И кто-то в парке на скамье снова кроссворд решает, а может это он на все ответы знает. Но пока строка пустая, там ответа нету, и снова мысли в голове, для чего все это. Я снова в поисках ответа, может здесь я лишний, а может просто сегодня так все вышло. И только пустота и ночь теперь мои соседи. Я снова ищу, кто даст на все ответы. Попробуй отгадай, что таится внутри, в пустоте под шифром слова или символы. Мало ли появятся и знаки судьбы, разгадай давай мысли свои, кроссворды. Попробуй отгадай, что таится внутри, в пустоте под шифром слова или символы. Мало ли появятся и знаки судьбы, разгадай давай мысли свои, кроссворды. Божье слово, первое Б. Библия. Ну, давай думай сам уже, уж как не стыдно.